Алиса по-новому проходила программу осмотра в клинике. За дверями в машинах ее ожидал целый эскорт. Мама, оба отца, братья и телохранители. Бероев был рядом. Он почти не дышал, вперев взгляд в монитор, где билось сердечко его ребенка. Сжатые в линию губы, глаза на мокром месте. Олег не мог говорить, а только сжимал узкую ладошку женщины, сделавшей его самым счастливым мужчиной на свете. «Папочка ничего не хочет сказать?» Врач с улыбкой смотрела на отца с посеребренными висками. Он покачал головой, прижав к губам тонкие пальчики рыжика, сжатые в общий кулак. Его собственное сердце замерло от наплыва невероятных нежности. Дыхание сбито, в глазах дрожат слезы. Разве можно еще сильнее проявлять волнение? Суровый ФСБшник поливал горячими каплями руку счастливой Алисы. Ребенок не пострадал. Нет никаких отклонений в развитии. Она до сих пор слышала ритмичное биение темной точки в контурах плода. Лучшая музыка для ушей молодой мамочки. В душе все пело от переполняющей нежности. С каким удовольствием она поревела бы по этому поводу, но хватит быть плаксой. «Теперь куда?» Она обтирала живот. «Раз пообещала во всем слушаться, то пусть решает, где и как им теперь жить. Сегодня к родителям, а завтра с утра едем смотреть наш дом и выбирать мебель». Олег помог надеть платье и застегнул пуговицу на спине. Алиса вскинула голову, заглядывая в зеленые глаза. «Крестной не хочешь зайти?» Она имела в виду разговор о разводе. Сама собралась уже завтра обратиться к семейному адвокату. Олег наморщил лоб. «Не сейчас. К тому же она уже спит. Тебе тоже пора в постель». Кто, как не он, знал, что Юльке нужно время остыть, иначе наворотит дел. Он говорил ничего не значащие фразы, не понимая, как вести себя, что говорить. В душе все кричало о любви, но выразить словами не мог. Привык доказывать все делами. С Алисой не заговоришь матом, не прикрикнешь, как привык делать с Юлькой. Она слишком нежная и ранимая. Он чмокнул рыжика в носик и прижал к боку здоровой рукой. «Идем. Сядешь за руль, я отпущу домой Славика». «Конечно. Но можно встречное предложение об этой ночи?» «Слушаю». Грозно вздернутая по привычке бровь. Лиска прыснула в кулак и предложила, склонив голову на бок. «Поедем ко мне?» Хитрые искорки в ярко-голубых глазах. «Я очень люблю вид из окон квартиры. На меня это действует успокаивающе, а мама задушит заботой». «Но как можно отказать этой хитрюге?» Бероев вздохнул, смягчаясь на глазах. «Добродушная...» «Ладно, как скажешь. Тебе виднее, где лучше выспаться». Ему не терпелось просмотреть еще пару раз на запись с ребенком, услышать биение маленького сердечка. У Лиски можно делать это до бесконечности. «Но завтра ночуем в нашем доме». «Да, любимый, как скажешь». Поцелуй в щетинистую щеку. И улыбка на пол лица властного ФСБшника. Как долго мечтал о таких отношениях, Алиса успела отдохнуть в машине по дороге до особняка. Душ и свежая одежда придали бодрость. Она с удовольствием висла на Олеге, больше не скрывающем чувства. С обожанием заглядывала в глаза, устроив допрос с пристрастием. «Как ты меня нашел?» Арестовали отчима Трофимовой. Он и рассказал, под кого в очередной раз подложил Алину. Пробили все адреса недвижимости родителей нового лоха. Поцелуй рыжей макушки. Дом в лесу показался мне самым вероятным местом, куда Артур мог отправиться. Берлога в Подмосковье. Вроде как на виду, но в то же время спрятанная. «Ты почувствовал это сердцем?» Вопрос с подсказкой от романтической натуры. Олег усмехнулся. Его реалиста с логическим складом ума приглашали в мир розовых соплей и воздушных замков. «Но на что не пойдешь ради любви?» Он кивнул, соглашаясь. «Именно так». Улыбка не сходила с мужественного лица. Всего полдня назад он умирал от волнения за жизнь Рыжика, а сейчас хотелось смеяться от счастья. Он не удержался и положил ладонь на пока плоский живот Алисы. «Заедем в ресторан, покормим наследника». «Мама тоже не против подкрепиться». «Конечно, и папа. В холодильнике точно нет ничего свежего». Включил он привычного главу семьи, отвечающего за пропитание вечно пьяной жены. «Заедем потом в продуктовый». Алиса наслаждалась вкусной едой под обожающие взгляды ФСБшника. Неужели из вечно настороженного служащего государственных органов он превращался в улыбающегося мужчину с надежным тылом? Очень хотелось на это надеяться. «Нравится?» Олег убрал упавший кусочек на подбородок Лиски. Сделать бы это губами, но не хотелось выставлять любовь на показ. «Хочешь, закажем на вынос с собой, и не придется возиться с завтраком?» «Нет». Завтрак я приготовлю сама». Она улыбалась, высказывая давние мечты. «Каждое утро будешь есть из моих рук в буквальном смысле. А еще обеды, если захочешь, и ужины. Рестораны – это отдых, но мне хочется слышать твою похвалу. Разговоры, что я незаменима. Мне хочется, чтобы ты несся домой, а не задерживался по любому поводу с друзьями». «Так и будет. Даже если ты станешь греть полуфабрикаты, я женюсь на тебе, а не на кухарке». «А если я сама хочу этого?» Бероев нахмурился. «Бросить университет, когда доучиться осталось всего ничего? А если желание быть домохозяйкой изменится через год-три?» «Нина нас растерзает, узнав, что ты навсегда распрощалась с возможностью стать переводчиком и побывать во всех странах мира». Он сверлил Рыжика взглядом. «Не жалко потерянных лет?» Она отвечала совершенно спокойно, как давно решенная. «Наш брак уже поставит крест на таких путешествиях». «Ты готова забыть о поездках в Европу? Никто не помешает тебе летать туда хоть каждые выходные». Он запнулся, выдавая внезапно пришедшую в голову мысль. «Мы можем жить гражданским браком». Алиса качала головой. Она боролась не ради того, чтобы стать любовницей. «Ты самая большая мечта моей жизни, от которой я точно не откажусь». Лиска положила ладонь на руку любимого мужчины. «Он пытается отговорить ее от того, что решила много лет назад. Не получится. Наши дети будут носить единую фамилию мамы и папы». Бероев вздохнул, пряча взгляд. «Разве он против кучи детей? Сколько родятся, все будут обласканы и обеспечены достойным будущим. Мог ли он надеяться даже год назад услышать эти слова? Как ни прискорбно звучит, но он должен сказать спасибо Гирееву-младшему, что подтолкнул к решительным действиям. Алиса настаивала на том, что сделает счастливым прежде всего его. Не это ли лучшее доказательство любви рыжеволосой девочки, распланировавшей их будущую жизнь много лет назад? Отказать ей в этом он не имеет права». Она с удовольствием запивала клубничным фрешем салат из красной рыбы со свежим огурцом, что пришлось готовить повару по индивидуальному заказу. Олег улыбался, запоминая ингредиенты. Мало ли, как скоро придется делать его самому. Сердце заполняло теплом в ожидании приятных хлопот. Алиса рассуждала дальше, а он любовался личным солнышком. «Это не означает, что я забуду языки. А переводить могу в интернете и репетиторствовать, если заскучаю. Наши дети будут говорить на пяти сразу». Она пожала плечами. «Это ли не награда за годы учения?» Лиска отодвинула тарелку с наполовину съеденным десертом, подводя итог продолжительного монолога. «Я почти нигде не была в России. Будем исправлять этот факт». Она улыбнулась. «В Сибири понравилась природа, но толком ничего не успела посмотреть». И облизала губы, вспомнив, какими они были после приключения в тайге. Бероев рассмеялся в голос. Алиса могла истерить по пустякам, переживать без причины, быть упертой до посинения, но унывать не умела. «Обязательно побываем в Новосибирске», – пообещал он, в данный момент мечтая поскорее оказаться дома в одной постели. «Там живут мои друзья по академии». Он подозвал официанта и, рассчитавшись, встал. «Я тебя услышал и поддержу в любом решении. Нине придется смириться. Игорь со Стасом всегда на твоей стороне. Есть время до августа хорошенько подумать». Тонкая ладошка в его руке, счастливые глаза смотрят открыто в лицо. Полное счастье. И вдруг он замечает чуть дальше за спиной Рыжика светловолосого мужчину с кривой усмешкой, взирающего на влюбленных. В это время Алиса потащила Олега к выходу. Неприятное предчувствие сдавило грудь. Он притормозил ее, обхватив рукой за талию, и обернулся. Незнакомец исчез, но взгляд чуть раскосых глаз остался в памяти. Если перекрасить волосы в черные, то... ФСБшник вздрогнул. В ресторане присутствовал человек, которого он через Интерпол разыскивает в Европе.